что у меня сегодня есть интересная тема. Тема, которую я назвал «Противостояние». Я уже начинал немножко эту тему раньше, но я ее, в принципе, не открыл. Только по одной причине, потому что не было время этой теме. Сейчас время этой теме. Здесь те, которые вы знаете, чем мы занимаемся, да, то, о чем мы молимся, то, что мы сейчас делаем, энкаунтеры, то, что мы сейчас, то, что у нас на списках, уже много людей забивают списки, хотят ехать встречаться с Господом. И мы будем делать это в январе, 6, 7, 8 число, вы все знаете. И дьявол начинает противостоять. И я заметил, что у каждого из вас есть конкретное противостояние в вашей жизни. Там, если ты действительно в этом, ты посвящен тому, что мы сейчас делаем, у тебя в жизни противостояние. Я это знаю, и это будет. Почему? Потому что это принцип Царства Божьего. Это принцип Царства Божьего. Ты скажешь, как, противостояние? Да, противостояние – это принцип Царства Божьего. Вы понимаете, что все в жизни чему-то противостоит. Корабли, вода противостоит кораблю, когда он плывет. Вы понимаете, да? Самолету противостоит атмосфера. Аминь? Тебе, когда ты движешься по земле, в этом земном теле, тебе противостоит притяжение. Аминь? Все чему-то противостоит. Вы понимаете, что все, что имеет движение, имеет противостояние. Все, что не имеет движения, не имеет противостояния. Противостояние есть индикатор твоего движения вперед. Еще раз скажу. Противостояние есть индикатор твоего движения вперед. Если тебе ничего в твоей жизни не противостоит, я могу сразу сказать, ты идешь вниз. Ты атрофируешься как христианин. Потому что дьявол никогда не выходит воевать с теми, кто ему не противостоит и не представляет никакой опасности. Поэтому, если ты движешься вперед и делаешь что-то для Бога, хотя бы что-то, у тебя всегда будет противостояние. Вы все со мной согласны? Всегда будет противостояние. Если у тебя в жизни нет противостояния, ты становишься нежным, щуплым и ленивым христианчиком. Знаете, я смотрел передачу по Discovery давно уже, года, может быть, 2-3 назад, когда они объясняли принцип атрофирования человеческого тела. Когда человек не занимается, когда он не противостоит весу, да, он не бегает, у него, вы по телу человека можете узнать, что этот человек не занимается. Вы все со мной согласны? Все могут поднять руку, да? Я имею в виду, ты поставил человека, который занимается спортом, и поставил человека, который абсолютно ничем не занимается. У него только телевизор и чипсы. И ты сразу увидишь разницу. Амин? Сразу, только по одной причине. В духовном мире точно так. Когда нет противостояния, нет никакого роста, нет жизни. У тебя, знаешь, почему некоторые из нас, люди, многие люди сидят, ничего не происходит в жизни. Они заплывают, знаете, как таким жиром духовным. Они ничего в жизни не происходит. Он не знает, что мне сегодня посмотреть, этот боевик или вот этот боевик. А я их все уже смотрел, пойду новый возьму. Понимаете, я имею в виду в жизни, у тебя настает период, когда ничего не происходит. У космонавтов, я смотрел эту передачу, и там разбирали принцип, как атрофируется человеческое тело. Они говорят, когда космонавты находятся очень длительное время в космосе, вы знаете, да? А у них атрофируются мышцы, нет притяжения, нет противостояния их телу. Разлагаются их кости. Вы слышите меня? Их кости становятся мягче, потому что организм, мозг дает, когда ты ходишь, когда ты прыгаешь, ты нагрузку имеешь, организм, мозг дает в тело импульс, что нужен кальций. Организм начинает выделять из всех твоих, того, что ты кушаешь, кальций и посылать в ноги. И таким образом ноги становятся сильными. Okay? Таким образом кости твои всегда становятся, но когда нет противостояния, кости становятся рыхлыми, знаете, такими пористыми, и начинаются портиться и практически разлагаться. Поэтому космонавты, которые были очень длительное время в космосе, они практически учатся заново, все заново, ходить, все заново, мышцы свои, они не могут поднять. Он раньше мог чемодан запросто поднять, ты космонавту после полгода дай чемодан поднять, ничего не сможет поднять, послушайте меня, ничего. Он не сможет чемодан поднять. По одной причине, потому что мышцы атрофированы, кости нет, кости, и поэтому то же самое происходит с жизнью христианина. Я вам скажу сейчас принцип очень один интересный. Открывайте Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Я вам сейчас расскажу, что такое противостояние, почему этот принцип работает, почему. Здесь написано от Матфея 13:24. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Слушайте внимательно. Ты скажешь: «Господи, я добрый человек, у меня есть добрые мотивы», так? Ты скажешь: «Господь, я доброе семя». Никто здесь не поднимет и скажет: «Я семя дьявола». Вы понимаете, о чем я говорю? Ты скажешь: «Я доброе семя, я хочу принести плод для Иисуса. Я хочу что-то сделать». И смотри, здесь написано: «Когда же люди спали, человеку, посеявшему доброе семя на поле своем, когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы и ушел. Когда же взошла зелень, то показался плод, тогда явились и плевелы». Слышишь? Как только в твоей жизни начнет появляться плод, в твоей жизни сразу начнут появляться плевелы. Люди, которые противостоят тому, что ты делаешь, люди, которые идут напротив, они говорят противное, они делают все возможное, чтобы остановить. Иногда эти люди даже сами не понимают, что они делают, они просто тебя ненавидят. Почему, я не знаю. Просто тебя противостоят. У них есть разные экскьюзы. Это люди-плевелы. Плевел одну единственную вещь делает. Он высасывает влагу из земли, чтобы колос был маленький, чтобы колос был уродливый и не принес, не вырос до своей величины, не дал полное количество зерен. Плевела одно единственное направление. Это высосать влагу. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Ты думаешь, почему нет противостояния? Потому что плода в твоей жизни еще не было. Когда в твоей жизни начнется проявляться хотя бы что-нибудь, у тебя сразу появится противостояние. Сразу ты скажешь: «Ну откуда это взялось в мою жизнь?» Плевелы. Запомни, дьявол никогда не насаждает плевелы там, где нет хорошего зерна. В твоей жизни, если есть хорошее зерно, где-то, когда-то, что-то Господь дал тебе принести, у тебя всегда что-то вырастет рядом, которое будет противостоять тебе. И обычно смотрите на реакцию. Смотрите на свою реакцию. Мне Господь давно-давно еще сказал насчет реакции. Я говорю: «Господь, почему вот эта вещь в моей жизни, вот она мне...» Он говорит: а ты внимательно проследи реакцию. Что эта вещь производит в твоей жизни?» Я говорю: «Эта вещь просто забирает мой мир». Вот, говорит, этот плевел посажен Богом, чтобы забрать твой мир и чтобы ты перестал соединяться со мной. Всегда смотри реакцию, что эта вещь производит в тебе. Зло, ненависть, какое-то раздражение. Что этот плевел делает, что он высасывает из тебя? И обрежь, не давай дьяволу это сделать в твоей жизни. Что противостоит тебе как христианину? Чему ты противостоишь как христианин? Если ты боишься противостояния, ты боишься движения вперед. И никогда не войдешь в свою судьбу и не займешь свое место в теле Христа. Никогда не бойся противостояния. Знаете, почему мы видим людей в классной форме? Такие, знаете, плечи такие, красивые руки, красивое тело. Я могу сразу сказать, этот человек занимается весом и потеет не один и не два дня в неделю. Вы все со мной согласны? Когда ты видишь женщину приятно в нормальном состоянии, все на ней форма, все, ничего нигде не выскакивает, знаете, прыгнула там, что-то вылезло, знаете, выскочила, упс, надо заправить назад. Понимаешь? Я имею в виду, ты понимаешь сразу, что эти люди занимаются, окей? Они занимаются, они что-то делают для того, чтобы держать себя в форме. Не бойся никогда противостояния. Сам Бог, заметьте, ты скажешь, откуда противостояние берется? Сам Бог дает противостояние в твою жизнь. Вы слышите меня? Только посредством противостояния ты начинаешь сражаться и начинаешь побеждать в своей жизни все эти вещи. К чему я это веду? Я когда-то, совсем недавно, открыл Неемия. Неемия, сейчас я вам скажу, какую главу. Открыл я Неемия. И я удивился, 8 глава, 1 стих. И я просто читал Неемия, 8 глава. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Такое простое место. И думаю: «Господь, никто не звал людей. Откуда пришло это пробуждение?» Мы там читаем огромное пробуждение, и люди плакали, сокрушались, но они сказали: «Не плачьте, радуйтесь». И думаю: «Господь, откуда пришло это пробуждение?» Потому что кто-то его отвоевал. И я потом открываю Неемии из первой главы и начинаю. Оказывается, здесь написано: Неемии в первой главе вложил Господь мечту восстановить стены. Вы помните? Это все огромные духовные прообразы. Иногда мы с вами хотим пробуждения, да? Мы хотим, чтобы весь народ собрался, как один человек. Мы хотим, чтобы люди начали приходить в церковь и зажигаться жизнью Иисуса Христа. Почему это не происходит? Стены не восстановлены, не поставлено все так, как Господь хочет. И поэтому там один человек зажигается, там один. Кто-то твой месяц услышал, загорелся, говорит, о, Господь через тебя говорит. Остальные все не знают, что что-то происходит, что-то существует. Почему? Потому что стены не восстановлены. И я читаю, думаю, Господи. И пришел Ханани, один из братьев моих, и человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена в Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находящиеся там в стране своей, в великом бедствии, они в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Смотрите, с чего начинается вообще твоя судьба. Откуда придет в свою жизнь противостояние? Слушайте внимательно. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Почему? Потому что он услышал, что стена Иерусалима разрушена, что нет служения, левитское разрушение, все разрушено. Другими словами, ты должен смотреть на то, что происходит вокруг нас, и кричать, Господь, восстанови стены церкви, и мы будем это делать, вы слышите? И это то, что мы делаем сейчас, в новом году, 2005 год. Очень внимательно наблюдайте, что здесь будет происходить. Огонь Божий придет сюда, и слава Божья сольется сюда. Почему? Вы увидите огромный рост. В 2005 году мы выйдем из этого здания только по одной причине, потому что мы сюда больше не вместимся. Потому что мы будем делать то, что Господь нам сказал, восстанавливать стены и строить жизни людей. У нас одна единственная причина для жизни, это чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. Запомни это на всю свою жизнь. Это единственный стих, который нужен тебе. Тебе все нужно, но это то, для чего мы живем на этой земле. Наш Господь, Ему угодно, нашему Господу, Павел пишет Тимофею, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ты должен найти себя в спасении людей. Как только ты начнешь делать что-то, что будет спасать людей, против тебя выйдет вся преисподняя, ты слышишь? Но мужайся, Иисус победил мир. Иисус победитель, и ты никуда не денешься. Я вам уже говорил, Господь мне сказал, держите атмосферу в этом городе чистую. Я говорю, почему? Говорит, тот, кто держит атмосферу в этом городе, тот и контролирует атмосферу, тот контролирует весь город. Говорит, если вы мои дети, говорит, я контролирую весь этот город. Провозглашайте имя Иисуса в этом городе, провозглашайте имя Иисуса в таком. И вы увидите, как наш Вашингтон придет в пробуждение. Я не шучу. У меня нет смысла жить на этой земле, если огонь Божий не придет в нашу нацию и не поднимет нашу молодежь. И не поднимет наши разрушившиеся семьи, уничтоженные судьбы. Посвяти свою жизнь Богу на всю свою жизнь до конца, чтобы спасать людей. Ты скажешь, я не знаю как. Приходи на уроки, узнай. Услышав эти слова, я заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным, говоря, Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет, и милость к любящим Тебя, и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны, и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобой. Вы слышите? Когда ведение... Когда какая-то мечта войдет в твою жизнь, ты будешь молиться об этом день и ночь. День и ночь. Это займет всю жизнь твою. Ты будешь просыпаться и говорить, Господь, я хочу спасения народу моему. Но сначала, знаете, что должно быть? Сначала должна быть приведена в порядок твоя жизнь. Вы все со мной согласны? Ты не можешь идти спасать никого, пока твоя жизнь не приведена в порядок. И смотрите, что здесь происходит. Который я теперь молюсь, исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, с которыми мы согрешили перед тобою. Согрешил я и дом отца моего. Во второй главе здесь дальше, в месяце Нисане, это уже 3 месяца прошло после того месяца по еврейскому календарю. Смотри, 20-й год царя Артаксеркса, было передо мною вино, перед ним вино, я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально, не болен ли ты? Этого нет. А верно, печаль на сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как мне не быть печаль, как не быть печаль на лицу моему, когда город, дом рабов отцов моих, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? И я помолился Богу Небесному и сказал, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. Прошло 3 месяца, он кричит до Бога, Господь, я хочу обстроить этот дом. Запомни, если твоя молитва не может остановиться уже 3 месяца, 5 месяцев, год, это то, на что Господь поставляет тебя, это то, чему ты должен посвятить свою жизнь. Если эта молитва не выходит, это, я тебе сразу скажу, это просто есть символ Бога. Это есть просто закон Божий. Эта вещь не отойдет от тебя, пока она не совершится. Бог не полагает на твое сердце 2 вещи. Вы слышите меня, родные мои? Бог полагает на твое сердце 1 вещь. И Он так хочет, чтобы ты взял это и совершил то, что Господь хочет, чтобы ты совершил в жизни. И смотрите дальше, что происходит. 4 глава. Все нормально. Поехал Неемия от царя. Со всеми уже стройматериалами. Там ему выделили и кушать, и то. И он взял с собой некоторых оттуда, где он был, понимаешь, из того царства евреев, те, которые хотели с ним поехать, поехали. Все, 1 благословение, да? Вы знаете, что на том месте, где Израиль, там всегда водятся нечистые. На том месте, где ты будешь обстраивать стены, именно там и будет противостояние. Слушайте дальше, 4 глава. Все нормально, царь приехал строить стены. Как кому какое дело, так? Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. Какое Товию дело до Неемии с его стеной? Никакого. Почему дьявол так сильно сейчас пытается тебя отвратить от того? Вы заметили, что сейчас разные вещи начинают проникать. Закрывайте уши, вы слышите меня? Не давайте дьяволу посеять семя в вас. Дьявола одна единственная причина – сбить тебя от того, к чему Господь призвал тебя. Единственная мечта – украсть время у тебя, чтобы дело Божье остановилось. Убирай все, плыви. Я вам рассказывал этот пророческий сон прошлого воскресенья, вы помните, да? Господь ждет. Господь ждет, кто начнет нырять и доставать. Кто начнет делать? И смотри. И говорили при братьях своих, при самарийских военных людях. И сказали, что делают эти жалкие иудеи. Неужели им это дозволят? Это то, что про тебя сейчас и про меня говорят. Слушай внимательно. Неужели будут они приносить жертвы? Неужели когда-либо окончат? Неужели они оживят камни сии из груд праха, и притом пожженные? Товий аммонитян, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. И он здесь молится, Боже, услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на голову, их предай их презрению на земле пленных. Смотри, он там молится просто, чтобы руки строителей не опустились. Родные мои, мой месседж просто такой простой, что в твою жизнь будет послано что-то. В жизнь Самсона была послана Далида. Вы слышите? Далида дьяволом не была послана, гайс, она не была послана, чтобы просто, знаете, как совратить его. У Самсона было предназначение от Бога. Освободить Израиль. Он был судьей. Он Израиль не освободил. Он умер жизнью пораженного человека. Да, в конце он покаялся, и он там смог, знаете, расшатать это здание рухнуло. Но в принципе, честно вам сказать, да, если мы посмотрим, для чего он был призван, и конец его, он не совершил. Да, он с Богом, он сделал кое-что, но он не совершил только по одной причине, потому что в жизнь его, дьявола, была послана Далида. В жизнь каждого из вас, слушайте меня очень внимательно, будет послана Далида. Это не обязательно похоть, это не обязательно алкоголь, наркотики, вещи. Может быть, простая вещь, которая тебя отвлечет от того, к чему Господь тебя призвал. Это Далида. Запомните, вещь, которая тебя отвлекает от того, что Господь предназначил тебе сейчас делать, это самая страшная вещь, с которой ты должен воевать. Ты скажешь, ну я посижу немножко здесь, посмотрю журнал, телевизор посмотрю. Ты думаешь, ну это не грехи. Я вам честно скажу, Господь пришел ко мне и сказал, это самый тяжелый грех. Потому что он говорит, это отвлекает тебя полностью от того, что ты делаешь. Это забирает и полностью обкрадывает время твое. Смотрите дальше. Стены строятся. 4 глава, 5 глава, 6 глава. Приходим к 6 главе. Интересная вещь. Что происходит в 6 главе? Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема, аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей и ворот. Тогда прислал Санавалат Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел, на равнине Она». Они замышляли сделать мне зло. Смотрите, что получается. Когда враг увидит, что все продвигается, они начнут говорить: «Ну что, ты дружить с нами не хочешь? Что ты дружить с нами не хочешь? Приходи! Давай вместе пообщаемся, поговорим!» Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом и не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза посылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов». Слушайте меня очень внимательно. Слух носится у народов. Все, чем дьявол выйдет против тебя, номер 1, это слухи, сплетни, дрязги и грязь. Вы слышите меня? Если вы знаете меня, вы знаете, что вокруг меня водится такая уйма грязи, которой можно тонну написать уже справочник. Я говорю: «Господь, мне всего лишь немного лет, но мне еще надо добавить 30 лет, чтобы все это успеть сделать, что они говорят». Столько наговорено. Запомни, заткни уши свои, потому что опорочивают. Вы знаете, что когда человек находится в грязи, за него никто ничего не говорит. Все знают, что он грязь. Но когда он в грязи продвигается, кому-то хочется его в грязь пустить. Вы слышите меня? И кто-то над этим очень сильно трудится. Будьте очень аккуратны с этими людьми. Очень сильно трудится, чтобы опорочить тебя. Мой месяц сегодня к вам, родные мои. Нас здесь очень, очень мало. Я хочу, чтобы, родные мои, эти стены были восстановлены людьми. Буквально, можно их, они тут все перечислены. Их было очень мало. Я хочу, чтобы ты стал в армии людей, которые будут восстанавливать стены. Будут делать эти инкаунты. Каждый из вас, вы знаете, по системе, которую мы сейчас лидим, каждый из вас это лидер. Под каждым из вас будет группа, которую вы будете воспитывать как лидеров. И передавать тот же огонь. И передавать ту же жажду. И передавать ту же славу Божью, которая на вас. Каждый из вас это лидер, который будет отстраивать свои стены. Каждый из вас это человек, под которым будут находиться ученики. Ты скажешь: «Я не лидер». Ну тогда ты вот эта елка, в которой нет... Вот скажите, на ней шишка когда-нибудь будет? Но. Она пластиковая. Она даже не пахнет. Это все равно, что ты подойдешь к яблоне, и стоит такой, знаете, сад яблонь. И одна яблоня по центру стоит, и одни яблоки приносит. А все остальные яблоки стоят и говорят: «Только особые люди приносят плод. Мы отвлекаемся приносить яблоки. Мы очень рады, что наш пастор принес, у него яблок, но глянь, это ужас». Понимаете? И вокруг стоят, знаете, вокруг него 200 яблонь, 300 яблонь. И все сидят, говорят: Все нормально. Мы яблони, да, нас кто-то когда-то посадил. Когда ты говоришь, что я не могу быть лидером и не могу говорить и приводить людей и вести людей за собой, ты говоришь, что я яблоня, которая отвлекает приносить яблоки. Просто вот отвлекаюсь и все, не буду. Ну приноси, ну хоть одно яблочко, но. У нас есть пастор, с ним поговорите. Понимаете, это маразм, который дьявол занес в последнее время в церквях. У апостолов, знаете, почему Евангелие съело все? Захватило все, потому что написано: все собирались по домам, все говорили, все молились, все распространяли Евангелие. Amen. И это есть принцип Евангелия. Я сказал тебе, ты сказал ему, он сказал ему. И таким образом никого невозможно остановить. Мы с вами уже говорили, почему дьяволу пришлось взять Джимми Свагерта, открутить ему голову, и вся церковь разбежалась. Только по одной причине. Потому что не было достаточно лидеров в церкви, которые бы сказали: «Да окей, мы будем молиться за него, мы ничего не разваливаем». Вы слышите меня? Я хочу воспитать такую церковь, таких лидеров, которые бы, что бы с тобой или со мной не произошло, никогда это не пойдет вниз. Мы друг друга вытащим и пойдем. и ничего не остановится. Дьяволу будет невозможно остановить, если в этой церкви 15 человек, 15 лидеров. Невозможно будет остановить движение Духа Святого, когда в каждом из вас есть огонь, и никто не тыкает пальцами на пастора, и на помощника, и на лидера какого-то. Все говорят: ты хочешь знать о Боге? Иди сюда. Сюда. Я тебе расскажу. И начинаешь свою домашнюю группу. Это то, что мы сейчас учим и проходим. Вы слышите меня? Ты будешь приносить яблоки? Не слышу! Аллилуйя! Пусть будет одно, пусть будет два. Все нормально. Попозже будет больше, попозже будет больше. Смотри, потом я это яблочко принес. Что с этим яблочком происходит? Оно, семечко падает в землю. И вырастает другая яблонька. И ты это яблоньки тоже говоришь. Ты понимаешь, что ты такой же, как и я. И ты не должен бегать за мной. И смотреть, как я яблочки приношу. У тебя будут свои яблочки. Вы понимаете? Вот это принцип. Понимаете, это принцип творения. Вы слышите меня? Принцип творения. Все развивается и растет по образу и по подобию своему. Если вокруг тебя ничего нет, я тебе скажу, кто ты. Никто. Вы все сами сказали? Никто. Да, вон. Ну, можно украсть. Ангела сверху впихнуть. Пару там каких-то повесить. Игрушек. Понимаешь? Да, ты красивый. Толку никакого нет. И смотрите сюда. Смотрите сюда дальше. И в этом письме было написано. Знаете, что люди будут говорить? Знаете, что мне люди звонят? Как вы даже не представляете, какое количество я звонков получаю. Я уже просто and. Я уже даже трубку не поднимаю. Потому что я знаю, кто на другом проводе. Вы все со мной согласны? Я уже знаю, кто я, санавала. Аминь. Мне нечем с ним разговаривать. И знаете, что они обычно говорят? А знаешь, что про тебя говорят? Я говорю... Знаешь, ты будешь царем, да? Нет, все говорят, что ты там что-то начинаешь. Я говорю, я всегда что-то начинаю. Тебе пора уже привыкнуть. И смотри, в нем было написано: слух носится у народов. Говорят, про тебя. Будут тебе звонить и говорить: а мы знаем, куда ты пошел. Слух у народа носится. Мы знаем, чем вы там занимаетесь. Давайте разберемся. Не вздумай начать разбираться. Ты слышишь меня? Не вздумай начать разбираться. Ты видишь цель, иди. Любое противостояние, не обращай внимания. Знаете что? Я люблю людей, я по натуре любящий человек, я люблю людей. Но мне Господь сказал, тебе нужно научиться заиметь эту черту в твоем характере. Отрезать неправильных людей. Вы понимаете? Каждому из вас нужно заиметь в своей жизни черту характера. Быть очень любящим, но в важный момент развернуться и сказать: отойди от меня, сатана. Вы все со мной согласны? Есть вещи, которые могут поразить тебя. Ты должен уметь будешь сказать этому человеку: но, это я не принимаю. Поговорим завтра. Понимаете? Смотрите дальше. В нем было написано: слух носится у народов. Это с чего письмо начиналось. Смотри. И Гешем говорит, будто ты иудеи задумали отпасть. Для чего ты строишь стену и хочешь быть у них царем? По тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, посоветуемся. Но я послал к нему сказать: ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это все своим умом. Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их и дела, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Вы слышите меня? И мы сейчас не закончим, мы сейчас пройдемся по книге Неемии, и вы увидите. Я много ваше время не займу, но в чем мой поинт? Противостояние. Стань человеком веры. Не дай никому сказать: ты знаешь, давай поговорим. Скажи: не о чем мне с тобой говорить. Хочешь поговорить? Приходи. У нас молитвы каждый день, проходят уроки, проходят вещи в церкви, постоянно происходят. Приходи, мы готовимся сейчас. Мы готовим житницы для принятия спасенных. Амин. Нет житниц, нет семьи. Есть житницы, есть семя. И поэтому, сколько нас есть, мы сейчас готовим житницы. Чтобы каждый из вас после энкаунтера, вы знаете, после энкаунтера каждый из вас, я не знаю, хотя бы несколько домашних групп будет открыто. Я гарантию даю. Потому что у нас будет приток людей, которого мы должны будем принять. Понимаете? Мы должны будем принять этих людей. И смотрите дальше. 7 глава. Когда стена была построена. Ага. Слушайте внимательно, здесь еще балаган с людьми идет. Помните, я вам прочитал это с 8 главы? Сейчас мы дойдем туда, мы все идем потихонечку. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники, певцы и левиты. Смотрите, откуда начинается пробуждение. Когда ты проходишь противостояние, и ты работаешь, ты молишься, ты постишься, из моей студенции, когда стена была построена, раз, и двери были вставлены, два, были на свое место поставлены певцы и левиты, три. Первое, что должно в церкви быть, это прославление и хвала. Вы слышите меня? Мы ничего не можем. Почему вы видите меня здесь орущим и прыгающим? Потому что это то, с чего начинается Царство Божье. Поклонение и прославление Господа нашего. Знаете, как держать атмосферу открытым? Славить Его! И славить Его! И славить Его! Я забыл, что такое война с дьяволом, потому что я не воюю с ним, потому что он уже побежден. Я просто славлю Иисуса! И славлю Иисуса! И славлю Иисуса! И я хожу в победе! Я хожу в победе! Я чист и свят, и я говорю, кровью Иисуса, и поставлен праведником! Поставлен праведником! И никто мне не докажет, я хожу в нечистоте. Я хожу с ним каждый день, каждое утро. Держи свой разум припоясанным. Держи свои уши закрытыми от всей грязи. И иди в одно направление, в которое Господь ведет тебя. Спасение душ! Спасение душ! Спасение душ! Спасение душ! И ничего другого! Ничего другого! Спасение душ! Это то, для чего мы рождены и поставлены небесами. Ты скажешь, а группа прославления? Да это окей, я могу ее расслабить. У меня диск есть. Я поставлю диск и все, вот моя группа прославления. Вы знаете, мне все равно, что у меня, сколько людей, тут ли кто-то играет. Мне самое главное, чтобы здесь играло, вы слышите меня? Чтобы вот здесь играло. А Господь все усмотрит, аминь. Когда надо, Он все усмотрит. И смотрите дальше. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники, певцы и левиты. Самым первым делом, была поставлена хвала Богу. Представьте, все в разрухе, гайс, голод. Вы слышите меня? Голод в стране, нет царя, только-только были восстановлены стены, и уже стояли люди и кричали: «Слава тебе, Господь Бог! Слава тебе, Господь родной, за то, что стены восстанавливаются!» Молись и кричи, и ты увидишь, как Господь совершит. И сказал я им, пусть они, третий стих, я второй пропускаю, и сказал я им, пусть они отворят ворота Иерусалим, ворот, не отворяют ворот Иерусалимских. Слушайте, очень важный пункт. Не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают их и запирают двери. И поставил я, вы слышите, держи двери закрытыми. Держи, не впускай туда ненужных людей. Ты понимаешь, что нам нужно окрепнуть, ты слышишь? Пожалуйста, держи уши закрытыми от клеветы, от сплетен. Просто какие бы ни были, просто закрой уши, если же я не выслушиваю. Мы, у нас есть единственный план, единственная мечта. Мы идем вперед. С тебя будут смеяться, с меня будут смеяться. С меня смеются уже много лет, родные мои. Но вы увидите, когда нация будет пожата, кто будет смеяться. Я буду смеяться над дьяволом. Понимаете, меня люди не волнуют. Потому что те, даже которые смеются, они будут стоять в наших лидерах. Вы слышите меня? Те, которые тыкают пальцами, они будут нашими лучшими друзьями. Мы их научим, они будут лидерами. Спасать людей. Смотри, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима. Слушайте, очень внимательно вот этот пункт. Поставил я стражами жителей Иерусалима. Каждого на свою стражу. И каждого напротив дома своего. Еще раз прочитаю. И поставил я стражами жителей Иерусалима. Каждого на свою стражу. И каждого напротив дома своего. Смотри, с чего начинается сначала все. Восстанавливаются стены. Мы с вами собрались, так? Мы с вами говорим, все. Во имя Иисуса больше нас никто не разрушит. Мы восстанавливаем стены церкви, мы восстанавливаем стены пробуждения. Мы хотим видеть жизнь. Мы не собираемся мучиться в какой-то депрессивной церкви, мы не собираемся мучиться. Мы хотим прыгать, мы хотим славить, мы хотим кричать, мы хотим слушать настоящее слово от Бога. Мы хотим видеть в жизни перемены наши. Второе. Восстанавливается прославление. И третье. Каждый стоит на страже у дома своего. Вы слышите меня? Ты стоишь и защищаешь свой дом. Каждый из вас. Потому что если дьявол пробьет твой дом, он зайдет сюда. Вы слышите? Каждый из вас стойте на страже дома своего. Еще раз прочитаю. И поставил стражами жителей. Вы слышите? Ты скажешь, о, у нас есть армия. Но. Мы армия. Вы все служители и лидера. Вы все будете стражами. И поставил стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу, и каждого напротив дома его. И смотрите, потом там идет перечисление в 7 главе их. И мне нравится 73 стих 7 главы. Здесь написано. 7 глава, 73 стих. И стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Родные мои, мы займем наше место, вы слышите? Вы знаете, что этот город принадлежит весь нам? Иисус его давным-давно отвоевал. Некоторые говорят, мне так тяжело. Мне не тяжело. Я еще до сих пор удивляюсь, что бесы делают в моем городе. Вы понимаете? Что бесы делают в моем городе? Я хочу, чтобы люди, когда сталкивались с собой, они сталкивались с силой Божьей. Вы слышите меня? Чтобы они знали, что ты служитель Бога. Я хочу восстановить имя христианина. Вы слышите? Моя мечта на этой земле восстановить имя христианина. Не сплетника, не грязного, не дрязги. Христианин, сильный, наполненный Богом, имеющий ведение и цель, и спасающий души людей. И ничто тебя не отлучит от его любви и силы и ведения. Моя мечта восстановить имя христианина. Верующие сейчас самые подлые люди, которых ты можешь только найти. За ними носятся грехи, которых неслыханно у неверующих. Вы слышите меня? И вы все это знаете. Воровство, обман, этот велфер, все эти 8 программы, которые выплачивают их же дома. Я удивляюсь, как мы еще можем собираться в церквях и называться верующими христианами. Очисть жизнь до конца. И Бог будет использовать тебя. Убери все нечистое от глаз своих. Восстанови настоящее прославление в доме своем. Вы знаете, я вам совсем недавно говорил, что не так уж давно назад Господь мне сказал вычистить дом вообще от всего, даже того, что отвлекает твой взгляд. Даже не греховные вещи. Вещи, которые просто могут тебя отвлечь. Я все собрал в большие ящики, просто выкидывал. По одной причине. Потому что я люблю Иисуса, слышите? Для меня ничего нет дороже, чем Иисус. Я хочу исполнить Его волю. Больше жизни моей я хочу исполнить волю Отца моего. И увидеть спасение нации моей. Я хочу, чтобы этот огонь просто горел в тебе и никогда не потух. И смотрите дальше. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и весь Израиль в городах своих. Когда наступил 7 месяц и 8 глава, вот откуда приходит пробуждение. Слушайте. Кто-то воевал? Но. Кто-то что-то делал? Но. Они просто выдержали противостояние, восстановили стены, восстановили прославление. И смотри, что получается. Когда наступил 7 месяц, сыны Израилевы жили по городам своим. Тогда собрался весь народ. Смотрите, не посылали никого, чтобы собирали. Народ просто собрался. Ждите приток людей такой, которого вы не видели никогда в своей жизни. Вы слышите? Все, что нам нужно позаботиться, это житницы, чтобы каждый из вас смог принять количество людей и научить. Если служение все основано на пастыре, эта церковь обречена. И все сказали. Аминь. Я не хочу обречь вас и обречь себя. Поэтому я воспитаю из вас лидеров, пасторов и служителей. Вы слышите меня? У меня нет другой миссии на этой земле, как из вас сделать, которые будут изгонять бесов. Воскрешать мертвых, исцелять больных. Вы это будете делать! Вы это будете делать! Потому что это призвание Божье на каждой из вас жизни. Ты будешь приносить яблоки во имя Иисуса. Скажи, я буду приносить яблоки. Я буду приносить яблоки. Каждый будет приносить яблоки. Ты не будешь бесплодной яблоней. Знаешь, что дальше? Сыны Израиля жили по городам своим, когда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал. И принес священник Ездра закон, перед собранием мужчин и женщин, всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, до рассвета, до рассветния, до полудня, перед мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, уши всего народа были преклонены к книге закона. Все люди пришли. Еще одно место прочитаю. Чтобы ты знал, что ты никогда не будешь просто ходить. Захарий, 3 глава. Захарию найти сложновато. Я вам скажу страницу номер. 915, Захария, 3 глава. Это от Матфея, отступите. Чуть-чуть назад увидите там Малахия. И потом Захария. От Нового Завета, от Матфея. Здесь написано. Смотрите, что происходит в духовном мире, когда ты начинаешь ходатайствовать за людей и становиться вдовом. Показал мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним. Смотри, что здесь дальше написано. И сатану, стоящую по правую руку его. Зачем? Чтобы противодействовать ему. Вы слышите? Все очень просто. Чтобы противодействовать ему. Противостояние. Когда начинается противостояние, радуйся. Это значит, ты ходишь по земле и служишь Господу. Не переживай. Я знаю, противостояние иногда не очень легкая вещь. Показал мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Бог допустит в той жизни противостояние, потому что только посредством противостояния ты состоишься. Вы слышите меня? Духовная вещь. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Мы выйдем из всего того, что дьявол делает. Родные мои, вы знаете, через что нам пришлось пройти за эти годы. Вы знаете, да? Вы знаете, что происходило. Вы знаете, как больно было. Ну, мы увидим огромную жатву. Вы слышите, мы не остановимся. Мы не остановимся. Мы увидим огромную жатву. Мы увидим жатву, которую не видела ни одна церковь. Вы слышите меня? Потому что Бог хочет видеть людей с верой. Бог хочет видеть людей в огне. Бог хочет людей видеть, которые наполнены жаждой. Отложи все в твоей жизни, что крадет твое время. И посвяти все свое время Иисусу. До конца все свое время Иисусу. Вы понимаете? Посвяти себя Ему.